Глава 6. Бороться и искать, найти и перепрятать. Рассказывает Юрген Витман. Земля, Солнечная система, сентябрь-октябрь 2681 года. Франц Иосиф заметал следы мастерски. Все-таки его создателем был крупнейший мафиозный босс своего времени. Чтобы автоматические станции слежения не засекли нас в районе Земли, надо было отыскать апертуру выхода, максимально приближенную к планете, от силы четверть астрономической единицы, и подойти к планете под углом к плоскости эклиптики. Корабль прыгал из системы в систему 32 часа бортового времени. И, наконец, чтобы достичь поставленной цели, нам пришлось изрядно попотеть. Птолемей знал, что мы являемся единственной нитью, связывающей нынешнее человечество с чужаками, и принял все возможные меры для того, чтобы ее перерезать. Оперативность, с которой цивилизация ИР провела захват ключевых объектов Гермеса, вызывала невольное уважение. Никаких задержек, бюрократических согласований и привычные людям волокиты. Сказано, сделано. И плевать на последствия. С формальной точки зрения, бунта машин не было. Птолемей отстаивал свои интересы, стараясь свести к минимуму возможный ущерб. Он отозвал лишь тех андроидов, которые не играли серьезной роли в управлении и промышленности, не стал наказывать нарушивших старинный договор людей. В результате акции ИР не пострадал ни один подданный Содружества, а финансовые потери супермозг клятвенно пообещал компенсировать в течение нескольких дней. Воплощенная корректность. На Гермесе Птолемей вел себя более раскрепощенно. Мы едва унесли ноги. По большому счету, я мог предугадать, как поступят разумные машины, но... Впрочем, все оказались хороши. Не перестававший пополнять мой словарный запас энергичными выражениями далекого прошлого казаков, поименовал наши действия клиническим идиотизмом, а всю компанию – последними лохами. В результате вполне дееспособная команда, состоящая из профессионального военного, квалифицированного специалиста в области психологии ИР и андроида, хорошо знакомого с повадками дальних родственников, угодила прямиком в лапы передовой группы, отправленной в систему Вольф-360 перед основным десантом. Франц Иосиф подобрал бы нас в любой точке планеты, но мы, оставив Вадима в городе, рванули в Борисполь. Казакову требовалось что-то забрать из бункера. Тамошний автономный ИР признавал капитана за хозяина и пропускал на объект беспрепятственно. Вполне логично было бы предположить, что Вальхалла окажется первой в списке приоритетных целей Птолемея. Но мы об этом не задумывались. В глубине души никто не верил, что ИР сумеют нас достать. Джип благополучно миновал КПП базы и контрольный пост на въезде в зону А. Ничего подозрительного не замечалось. Сигурд немедленно распознал бы андроидов, сменивших живых людей. Франц и Карл Великий по-прежнему оставались на стоянке. Посторонних в закрытом секторе не было, да и быть не могло. «Подождите здесь», — бросил через плечо Казаков, направившись к шахте лифта. «Вернусь через 5 минут. А еще лучше, отправляйтесь к Францу и прикажите кораблю готовиться к взлету». Я имел некоторое представление о технологии МП. Впервые она использовалась во времена эвакуации с Земли. Материальный объект можно переместить в искривленном пространстве лабиринта практически на любое расстояние, лишь бы в точке прибытия действовал маячок, передающий сигнал по линии Планка. Без маяка ничего не получится. Планета вращается вокруг своей оси и движется по орбите. Звезда также вращается вокруг центра галактики, а галактика вокруг центра масс. Работают законы теории относительности старика Эйнштейна. Переброска кораблей МП требует огромного количества энергии при любой массе судна. Поэтому доселе строились только гигантские транспорты, способные взять на борт 1000 тонн груза. Позже мы решили, что Птолемей сбросил на поверхность Гермеса маячки с помощью автоматического зонда, иначе не объяснишь подобную точность. Мы находились всего в 30 шагах от трапа Франца, когда затрещали статические разряды и послышался громкий хлопок. Я очень удивился, обнаружив, что воспарил над бетонными плитами. Воздушная ударная волна отбросила меня метра на три в сторону. Упал удачно, только кожу на ладонях ободрал. «Что за...» — начал было я, но тотчас позабыл большинство готовых сорваться с языка слов. Небольшой эллипсоид вынырнул из пустоты совсем рядом. Окажись мы в точке выхода, погибли бы мгновенно. Будь я посуевернее, объяснил бы дальнейшей магией. Черной магией. Но современные дети отлично знают, что волшебства не бывает. Его успешно заменяют нанотехнологии. Из туловища яйцеобразного аппарата выпростались несколько тонных длинных щупалец, легко пронзивших серый бетон. Фиксация модуля на поверхности. Корпус внезапно стал прозрачным, лишь мерцала сфера внутреннего силового поля. 9 фигур в легких скафандрах легко миновали невесомую защиту и выстроились полукругом. Насчет скафандров я крупно ошибся. Нежданные гости начали видоизменяться на глазах. Серебристая броня и темные маски-намордники исчезли, заместившись принятыми в сухопутных войсках Содружества темно-зелеными костюмами вольнонаемного гражданского персонала. Лица андроидов были одинаковыми. Я сразу распознал модель Хельфер-230, вроде бы самый распространенный тип искусственного человека. Но эти существа 230-ми точно не являлись. Последние не обладают способностями к внешней мимикрии. Птолемей выдумал что-то новенькое. Сигурд переместился поближе ко мне, на его лице появилось хищное выражение. Синтетик был готов драться, но пока лишь оценивал обстановку. «У вас кровь!» Один из андроидов сделал шаг вперед и остановился, не желая провоцировать, указал взглядом на мои руки. «Мы можем оказать вам помощь, Герр Витман?» Идентифицировали меня с первого взгляда, что вполне естественно. Мои биометрические данные занесены в базы Викинга и родной планеты. Птолемей имеет к ним прямой доступ. «Нет, спасибо!» — решительно отказался я. «Что нужно?» «Консультативный совет настоятельно рекомендует вам и...» — искусственный человек глянул на Сигурда. «И вашим сопровождающим немедленно прибыть в систему Сириуса на станцию Викинг. Мы готовы обеспечить транспортировку». С каких это пор сообщество ИР и его консультативный совет получили право отдавать приказы людям? Я попытался перейти в атаку. «Ваша юрисдикция не распространяется на подданных Содружества Ориона». «Это не приказ, а рекомендация», — чуть более жестко ответил андроид. «Правильнее было бы сказать, что со мной говорил не синтетический организм, а прячущийся в недрах Птолемея ИР, передающий сигнал по линии Планка. Но подобные тонкости сейчас не играли никакой роли. В случае нарушения договоров между нашими цивилизациями, мы вправе предпринимать надлежащие меры ради обеспечения общей безопасности. Прошу вас, пройдемте на корабль. Мы вылетаем немедленно». «Чепуху говорите, милейший! Это МП! У вас не хватит энергии для перемещения в другую звездную систему. Технические аспекты не должны вас тревожить. Кстати, где господин Казаков? Его присутствие на Сириусе обязательно». Господин Казаков в этот самый миг вынырнул из настройки на шахте лифта с самым лучезарным видом. Улыбка во все 32 биореконструированных зуба. И Эр Вальхаллы обязан был его предупредить. Сенсоры не могли не зарегистрировать возмущение гравитационных полей во время переброски МП. Остался бы в бункере, гарантированно защищенном от любого вторжения. «Так», — капитан заложил руки за спину и с нахально бесцеремонным видом прошелся вправо-влево. Четверо андроидов ненавязчиво взяли его в коробочку, остальные приглядывали за мной и Сигурдом. «Старые знакомые. С кем из вас я разговаривал годика этак 2-3 назад на астероиде в поясе Койпера?» Стоявший ближе всего к Казакову андроид вновь изменил внешность. За пару секунд он превратился в отвратительного монстра, в котором я с колоссальным трудом опознал одну из первых моделей искусственных людей, выпускавшуюся 500 лет назад, в 22 веке. Их теперь только в интерактивных энциклопедиях увидишь. Не сохранилось ни одного экземпляра. Страшилище оказалось серолицем с фиолетово-синими губами, лысым черепом и крупными золотистыми глазами. Одежда немыслимая. Черный балахон с капюшоном. Стеклоткань. «Есот?» — поднял бровь капитан. «Да, вы невольно ошиблись. Прошло отнюдь не 2-3 года», — очень вежливо проговорил андроид. «Как только я понял, что вы хотите поговорить лично со мной, канал связи был переключен на мою личность. Пришлось подкорректировать внешность, чтобы вы поняли, никто не собирается вас обманывать. Давайте к делу, время дорого. Что вы хотите мне предложить? Нам предложить? Вам лично и вашим друзьям? Долгую спокойную жизнь в любом из миров Содружества или Протектората по вашему выбору. Под строгим надзором, разумеется. Что просите взамен? Не вмешивайтесь. Забудьте о дорогах, чужаках и фантастических теориях господина Гильгофа. Даже для нас это слишком высокие материи. Забавно. Сверхцивилизация вдруг признает свою несостоятельность? Неправильно. Сверхцивилизация не может понять другую сверхцивилизацию. Мотивы ее поведения. Рано или поздно наше сообщество выйдет на контакт с теми, кого люди называют чужаками. Но постороннее вмешательство вносит в тщательно разработанную программу фактор непредсказуемости. Отступитесь, прошу вас. Улетайте отсюда. Мы не будем настаивать на уголовном преследовании за нарушение договора. Вас никто не посмеет тронуть. В случае отказа... Мы вынуждены будем устранить непосредственную угрозу, невозмутимо продолжил Есот. Если вы полагаете, что нам будет приятно это делать, то глубоко заблуждаетесь. Вам безразлично будущее нашей цивилизации? Это объяснимо. Но подумайте хотя бы о человечестве. Только не надо пугать меня перспективой грандиозной галактической войны. Оставьте этот идиотизм для политиков Содружества. О военном столкновении в привычном понимании речь не идет. Вас они ассимилируют, а нас изгонят. Люди перестанут существовать как биологический вид, если вы понимаете, о чем я говорю. Отлично понимаю, согласился Казаков. Одну минуту подумать можно? Разумеется. Сигур тихонечко подтолкнул меня локтем и одними губами прошептал. Как только начнется, падай. Франц поможет, он уже готов. Франц? Я сначала не понял, при чем тут старинный корабль, и только через несколько мгновений меня озарило. Сигурд и Эр Вальхаллы, и Франц Иосиф способны передавать друг другу сигналы в любых диапазонах и почти любыми способами, от линии Планка до направленного луча, который почти невозможно перехватить. Три быстродействующих кремнеорганических ИР, как и Птолемей, обитающих в субъективном времени виртуального пространства, могли совместно разработать действенный план обороны за считанные наносекунды. Вальхалла через ПМК предупредила Казакова. Сигурд и так в деле. Один я остаюсь в качестве наблюдателя. Главную роль в кратковременном, но до нельзя насыщенном событиями спектакле играл Франц Иосиф. Мы вооружены не были. Зато корабль более чем наглядно доказал, что способен воевать не только в космосе и в воздухе. Несколько дней спустя я просматривал замедленную видеозапись длившегося всего 47 секунд боя с посланцами Птолемея и только диву давался. Я и капитан Казаков в этом судьбоносном сражении не участвовали, силенки не те. О боевых костюмах можно было только мечтать, а без серьезной защиты лезть в рукопашную было чревато. Человек – существо нежное и, увы, смертное. Сигурд потряс меня до глубины души. Не хотелось бы однажды с ним поссориться. Андроид получил от сканера Франца полную информацию о технических характеристиках своих противников и выбрал крайне необычное оружие. Убить синтетика с наномеханическим покрытием резко ускоряющим процесс регенерации и позволяющим моментально изменять внешность, очень тяжело. Зато вывести его из строя на некоторое время вполне возможно. Особенно если использовать нестандартные приемы. Системы безопасности Франца Иосифа могли преодолеть любую экстремальную ситуацию, за исключением, пожалуй, гигатонного термоядерного взрыва, падения в черную дыру или на поверхность горячей звезды гиганта. При невозможности стыковки с другим объектом корабль привязывался к нему, выстреливая некие подобия гарпунов с тросами из микроволокна. Всего таких гарпунов было 4. Они напоминали двуручные топоры-алебарды с широким зазубренным лезвием и полутораметровой рукоятью. Режущая поверхность из металлокомпозита усилена встроенным силовым резаком, создающим плазменную дугу, прошибающую любую броню. Франц открыл створки орудийных дюз, отстрелил 2 таких топорика, вонзившихся в бетон возле ног Сигурда, и отсоединил тросы от рукояти. В руках андроида оказалось оружие ужасной поражающей мощи. В этом я сразу убедился. Сиг передвигался с непредставимой для человека быстротой. Заметить вращение топоров было невозможно. 2 андроидов Птолемея разорвало в клочья. Еще 3 лишились верхних конечностей и сразу попали под удар тактических орудий Франца. Мне в лицо ударил поток горячего воздуха. Казаку пришлось бы туго. Есот и стоявший за ним Птолемей сразу поняли, что мы сыграли ва-банк и решились на устранение непосредственной угрозы. Но корабль следил сразу за несколькими направлениями. Франц изрядно рисковал, используя лазеры и плазменные пушки. Высокотемпературные разряды расплавили синерожего ублюдка, но досталось и капитану, воспламенилась одежда. Попутно разрубив надвое еще одного андроида, Сигурд отбросил топоры и успел прийти на помощь. Сорвал с казакова куртку и потащил его за собой к Францу. «Хватит зевать, они регенерируют!» — гаркнул Сиг и свободной рукой толкнул меня в спину. Едва дух не вышиб. «Бегом!» Мы влетели в шлюзовой отсек корабля чуть не со скоростью звука. Створки захлопнулись. Франц, ничуть не заботясь о комфорте пассажиров, начал набирать высоту с таким ускорением, что никто не удержался на ногах. Капитан громогласно излагал свои частные соображения о происхождении физиологических и психических особенностей ИР Птолемея, не имевшие никакого отношения к таким серьезным наукам, как психотехника и кибернетика. «Вот скоты! Из-за них новую шкуру попортил!» Казаков расстроенно посмотрел на левое предплечье со вспухшими ожоговыми волдырями. «Ничего, автохирург вылечит. Франц, ты здесь?» «Не буду судить о правомерности и логичности данного вопроса», — без тени иронии ответил корабль. «Тем не менее, я к вашим услугам, господин штаб-офицер. Сожалею, что задел вас, хотя пушки были отрегулированы на минимальную мощность разрядов. Прошу немедленно пройти в центральный салон и пристегнуться. Через 2 минуты мы выйдем в плотные слои атмосферы». «За нами гонятся?» — напряженно спросил я. «В пространстве системы Вольф-360 находятся 8 транспортных кораблей и 2 эскадрильи истребителей, действующих в беспилотном режиме. Расстояние от 700 до 120 тысяч километров. Мы сумеем уйти, не вступая в огневой контакт. Карл Великий отвлечет внимание, он уже стартовал». «Жертвовать таким кораблем?» — поморщился Казаков. «Непозволительная роскошь, тебе не кажется?» «Могу вас заверить, Карл Великий не пострадает. Он совершит несколько прыжков к различным мирам Содружества, постарается ввести в заблуждение службы транспортного контроля, а затем укроется в одной из отдаленных систем. Его можно будет вызвать по первому требованию». «Вполне разумно». Казаков опустился в кресло, стараясь держать руку на весу. «Пускай ИР думает, что мы решили не покидать обитаемый радиус. Однотипные суда различить крайне сложно. Птолемей обязательно начнет гоняться за Карлом, не зная, на борту какого именно корабля мы находимся. Сматываемся отсюда побыстрее. Что с точками входа?» «Ближайшие в 7 с небольшим минутах. Ведет Кструве 2398, созвездие дракона. Двойная звезда, спектральный класс М3 и М3,5. Две планеты, исследовательский центр Содружества, военные базы отсутствуют. Прекрасно. Начнем оттуда. Дальнейший курс проложишь самостоятельно. Курс уже рассчитан. 11 лабиринтных прыжков. Время в пути около 1,5 земных суток. Подготовить автохирурга? Мои сенсоры показывают, что стандартный болевой порог у вас превышен на 2,11 дола. Это может вызвать негативную реакцию организма. Прыгай быстрее, тогда и займемся.